Когда я уезжал, мистер Пегати, он был здоров. Вот это друг, сказал мистер Пегати, помахивая трубкой. Если уж говорить о друзьях, так это друг, клянусь Богом, на него приятно смотреть. Он красивый, не правда ли? Спросил я, радуясь этой похвале. Красивый! Вскричал мистер Пегати. Да, он умеет покрасоваться, как прямо слова не подберешь. Он такой смелый. Да, да, вы совершенно правы, подтвердил я. Он храбр, как лев. А если бы вы знали, какой он искренний и прямой, мистер Пегати? И мне кажется, продолжал мистер Пегати, глядя на меня сквозь дым трубки, что коли говорить об учении, так он все превзошел. О, он знает решительно все, подтвердил я, приходя в восхищение. Он ужасно умный. Вот это друг, пробормотал мистер Пегати, важно покачивая головой. Ему все легко дается, сказал я. Стоит ему только заглянуть в книгу, и он уже знает урок. От такого игрока в крикет вы никогда и не видывали, и он даст вам вперед столько шашек, сколько вы захотите, и все-таки вас обыграет. Мистер Пегати снова покачал головой, будто хотел сказать, разумеется, обыграет. А как он говорит, продолжал я. Каждого он может убедить в чем угодно. Я уж не знаю, мистер Пегати, что бы вы сказали, если бы услышали, как он поет. Снова мистер Пегати качнул головой, будто хотел сказать, я в этом не сомневаюсь. И он такой великодушный, такой благородный, что как бы его ни хвалить, все будет мало, говорил я, увлекаясь моей любимой темой. Я никогда не смогу его отблагодарить за великодушие, с каким он оказывал мне покровительство, а ведь я гораздо моложе его и так мало знаю по сравнению с ним. Я говорил с большим одушевлением, как вдруг мой взгляд упал на малютку Эмли, которая сидела за столом и, наклонившись вперед, слушала с глубочайшим вниманием. Она затаила дыхание. Голубые глаза ее сверкали, как алмазы, а щечки раскраснелись. Вид у нее был такой серьезный, а сама она была так прелестна, что я от удивления умолк. И все они тоже загляделись на нее, ибо когда я замолчал, они засмеялись и обернулись к ней. «Эмли точь-в-точь я. Ей тоже хочется на него поглядеть», — сказала Пегати. Заметив, что все глядят на нее, Эмли смутилась, опустила головку и густо покраснела. Затем она бросила на нас быстрый взгляд сквозь рассыпавшиеся кудри и, убедившись, что на нее все еще смотрят, что касается меня, то я был готов смотреть на нее часами, убежала и больше не показывалась, пока не пришла пора спать. Я улегся, как и в былые времена, в кроватку в кормовой части баркаса. И так же, как тогда, ветер стонал над равниной. Но теперь мне казалось, будто он стенает о тех, кто ушел навеки. Теперь я не думал о том, что море нахлынет в ночи и унесет баркас. Теперь я думал, что с той поры, когда я в последний раз прислушивался здесь к стенаниям ветра, море уже нахлынуло и затопило мой родной дом. Помнится, когда шум ветра и море стал затихать, я вставил в свою молитву просьбу о том, чтобы мне было дано вырасти и жениться на малютке Эмли. Так, мечтая, я скоро засну. Дни текли почти так же, как и в первое мое посещение. Произошла только одна перемена, но перемена весьма важная. Теперь мы с малюткой Эмли редко гуляли по берегу моря. Она была занята приготовлением уроков и шитьем, а большую часть дня ее не было дома. Но и не будь этого, я чувствовал, что нашим прогулкам не возобновиться. Своевольная и по-детски капризная, она походила на маленькую женщину больше, чем я предполагал. Не прошло и года, а она отошла от меня очень далеко. Она была ко мне привязана, но смеялась надо мной и дразнила меня. Бывало, я шел ее встречать, а она украдкой прибегала домой другой дорогой, и, когда я возвращался разочарованный, ждала меня у двери и хохотала. Лучшее время дня наступало тогда, когда она шила у порога дома, а я сидел у ее ног на деревянной ступеньке и читал ей вслух. Сейчас мне кажется, что я никогда не видел такого сверкающего апрельского дня, что никогда не видел такой светлой маленькой фигурки, как та, что склонялась над работой у входа в старый баркас, что никогда не было такого неба, такого моря, таких чудесных кораблей, уплывающих в золотую даль. В первый же вечер появился мистер Баркис, крайне растерянный и неуклюжий, а в руках у него был узелок с апельсинами, который он увязал в носовой платок. Поскольку он не сделал никаких намеков касательно сего имущества, мы подумали, не забыл ли он его случайно, уходя от нас, пока Хэм, побежавший за ним, чтобы передать узелок, не вернулся и не возвестил, что апельсины предназначаются Пэгги. После этой выходки мистер Баркис являлся каждый вечер, в один и тот же час, и всегда с узелком, который он оставлял за дверью, ни единым словом о нем не упоминая. Эти любовные приношения были чрезвычайно разнообразны и весьма необычны. Помнится, в их числе была двойная порция свиных ножек, гигантская подушка для булавок, с полбушеля яблок, серьги в виде колец из черного янтаря, испанский лук, ящик с домино, клетка с канарейкой и соленый свиной окорок. Помнится, ухаживание мистера Баркиса было крайне своеобразно. Говорил он очень мало. Восседал у камелька в той же позе, что и на передке своей повозки, и таращил глаза на Пэгги, сидевшую против него. Однажды вечером, должно быть, в порыве любви, он схватил огарок восковой свечи, которым она вощила нитку, положил его в карман жилета и унес с собой. В последующие вечера он испытывал огромное удовольствие, доставая прилипший к карману размякший кусочек воска, когда возникала в нем нужда, а затем снова совал его в карман. По-видимому, он был весьма доволен и не чувствовал ни малейшей потребности говорить. Даже в тех случаях, когда он приглашал Пэгги прогуляться по берегу, он, полагаю, я не затруднял себя разговором и довольствовался только тем, что спрашивал время от времени Пэгги, оправилась ли она. Помню, иной раз после его ухода Пэгги закрывала лицо передником и смеялась добрых полчаса. Мы все тоже забавлялись, исключая злосчастную миссис Гаммидж, за которой некогда ухаживали, должно быть, точь-в-точь так же, ибо поведение мистера Баркиса неизменно заставляло ее вспоминать об ее старике. Мое пребывание приближалось уже к концу, когда было объявлено, что Пэгги и мистер Баркис предпримут увеселительную прогулку, а мы с малюткой Эмли будем их сопровождать. Я плохо спал в ту ночь, предвкушая удовольствие провести весь день с Эмли. С позаранку мы были уже на ногах и не успели еще позавтракать, как вдали показался мистер Баркис, направлявшийся в двуколке к предмету своих нежных чувств. Пэгги была в своем обычном, скромном, опрятном траурном платье, но мистер Баркис был ослепителен в новом синем костюме, который портной сшил ему на вырост, так что в самую холодную погоду обшлага вполне заменяли перчатки, а воротник был так высок, что волосы мистера Баркиса стояли торчком. Огромны были и блестящие пуговицы. Темные штаны и желтый жилет довершали наряд, в котором мистер Баркис показался мне образцом респектабельности. Когда мы все выспали за дверь, я увидел, что мистер Пэгги приготовил старую туфлю, чтобы бросить ее на счастье нам вслед, для каковой цели он и пожелал вручить ее миссис Гаммидж. «Нет, пусть лучше сделает это кто-нибудь другой, Дэниел», — сказала миссис Гаммидж. — Я женщина одинокая, покинутая. А как вспомнишь, что не все люди на свете одиноки и покинуты, Так я знаю, это мне наперекор. — Полно, мамаша, бери туфли и бросай! — воскликнул мистер Пегати. — Нет, Дэниел! — захныкав, покачала головой миссис Гамиш. — Будь я не так чувствительна, я бы и не то могла сделать. Ты не чувствителен, Дэниел. Никто тебе не идет наперекор, и ты никому не идешь. Лучше брось-ка ее сам. Но тут Пегати, которая в торопях уже перецеловала всех, крикнула из двуколки, куда мы к тому времени уселись, мы с Эмли рядком на двух узких сиденьях, что миссис Гаммидж должна бросить туфлю. Так миссис Гаммидж и поступила. Но, к сожалению, должен сказать, она омрачила наш праздничный отъезд, немедленно залившись слезами, после чего сникла на руки Хэма и объявила, что она бремя, и что лучше всего отвезти ее сразу в работный дом. По моему мнению, это была разумная мысль, и Хэму надлежало бы так и сделать. И вот началась наша увеселительная поездка. Первым делом мы остановились у церкви, где мистер Баркис привязал лошадь к забору, а сам Спегати вошел в церковь, оставив в двуколке меня и малютку Эмли. Я воспользовался этим, чтобы обвить рукой талию Эмли и заявить, что, ввиду моего близкого отъезда, мы должны быть очень ласковы друг с другом и провести этот день как можно веселей. Малютка Эмли со мной согласилась, позволила себя поцеловать, и тогда я совсем расхрабрился и, насколько мне помнится, уведомил ее, что никогда не буду любить другую и готов заколоть каждого, кто вздумает домогаться ее расположения. Как это позабавило малютку Эмли! С каким важным видом эта маленькая фея старалась казаться куда более взрослой и рассудительной, чем я, когда говорила «какой глупый мальчик!» и смеялась так очаровательно, что я забыла об обиде, заключенной в этих словах, и только радовался, любуясь ею. Мистер Баркис и Пегати оставались в церкви довольно долго, но в конце концов вышли, и мы тронулись дальше по проселочной дороге. Тут мистер Баркис повернулся ко мне и сказал, подмигивая, кстати говоря, прежде я никак не предполагал, что он умеет подмигивать: «Какое имя я написал тогда на повозке?» «Клара Пегати», — ответил я. «А теперь какое имя я бы написал, будь здесь навес?» «Клара Пегати?» — повторил я вопросительно. «Клара Пегати! Баркис!» — заявил он и разразился таким смехом, что двуколка затряслась. «Короче говоря, они поженились, для того-то они и ходили в церковь». Пегати решил, что все должно совершиться тихо и спокойно, и во время церемонии не было никаких свидетелей, а посаженного отца заменил церковный клерк. Она немного сконфузилась, когда мистер Баркис столь внезапно возвестил об их союзе и крепко обняла меня в знак неизменной своей любви, но скоро успокоилась и выразила удовольствие, что теперь все уже позади. Мы подъехали к маленькой придорожной гостинице, где нас ожидали, и где после вкусного обеда мы провели день очень весело. Если бы Пегати выходила замуж в течение последних 10 лет ежедневно, то и в этом случае она не могла бы держаться более непринужденно. Никакой перемены в ней не произошло. Она была такой же, как и всегда, и перед чаем пошла прогуляться с малюткой Эмли и со мной. А тем временем мистер Баркис философически курил трубку и, должно быть, ублажал себя размышлениями о своем счастье. Если это так, то такие размышления весьма возбудили его аппетит, ибо я отчетливо помню, что, невзирая на съеденную за обедом добрую порцию свинины с овощами, которую он закусил не то одним, не то двумя цыплятами, мистер Баркис вынужден был потребовать к чаю холодной вареной грудинки, каково и уплел в большом количестве и в полном спокойствии. С той поры я не раз думал о том, какая это была чудесная, умилительная, необыкновенная свадьба. Когда стемнело, мы снова уселись в двуколку и в самом благодушном настроении покатили домой, любуясь звездами и болтая о них.